Он стоял перед ней на фоне заката, эффектно, как в кино. А она продолжала лежать и молча смотреть на него. «Здравствуй, Саша». Зачем он приехал? В последний раз, когда они виделись, оба плакали. Сейчас она только смотрела на него и улыбалась. Она не видела его 5 месяцев. Закатом любуюсь. «Я издалека заметил тебя, как Шарлотта. Намного лучше. Только что начала ходить самостоятельно». Она не пригласила его присесть, только кивнула. «Зачем ты приехал?» «Я уезжаю. Вот, приехал попрощаться». «Ты уже попрощался?» Странный это был разговор. Разговор людей, которые любили друг друга и потеряли. Однажды, 5 месяцев назад, они уже простились. Зачем снова повторять то же самое? «Когда ты уезжаешь?» Вопрос был бессмысленный. Какая теперь разница, когда именно он уезжает? Он уже уехал 5 месяцев назад. «Завтра», — ответил Лайм, и, наконец, сел рядом с ней на песок. Ему было неудобно стоять и смотреть на нее сверху вниз. Она казалась еще меньше, чем он ее помнил, бледнее. Волосы, по контрасту с белым лицом, казались темнее, чем раньше. Она была красивее, чем он запомнил, а ведь он часто ее вспоминал. Она была для него наваждением, как жертва для убийцы. До конца дней ему предстоит жить и видеть перед глазами ее искаженное болью лицо, такое, какое было у нее в тот последний день. «Я только хотел с тобой повидаться перед отъездом». «Мы же договорились обходиться без встреч и звонков». Саша встретилась с ним глазами и задержала взгляд. Он и забыл, какие у нее глаза, пронзительные и нежные одновременно. Она выполнила свою часть уговора, ни разу ему не позвонила. И ни разу не объявилась в Вермонте, чего нельзя сказать о нем. Ей показалось обидным, что он приехал, чтобы еще раз ее помучить. Придется заново карабкаться на свет из пучины безнадежности. А это и в прошлый раз далось ей с трудом. «Я не позвонил, боялся, что ты запретишь приезжать». «И правильно, я бы запретила. Одного прощания вполне достаточно, а у них, за год их любви, таких прощаний было куда больше. Зачем ты приехал?» Она чувствовала, что есть еще какая-то причина, о которой Лайм не говорит. Саша его хорошо изучила, но она видела, что за прошедшие 5 месяцев и он очень изменился. В этом мужественном лице больше не было мягкости. С тех пор, как Лайм ушел, ему тоже пришлось испытать немало. Но с ним были жена и дети. Саша же пила свою горькую чашу одна, и ей было куда тяжелее. «Ты меня ненавидишь?» — спросил Лайм. Саша покачала головой. «Нет, я тебя люблю. Наверное, мне от этого никуда не деться». Он перевел взгляд на ее руку. Оба его браслета по-прежнему были на запястьях, и мне тоже. Солнце село и стало стремительно холодать. «Если хочешь, я уйду». Она не стала кривить душой. «Подожди, не сразу. Может быть, ей больше его никогда не увидеть. Она хотела наглядеться вдоволь, пока он был рядом. Мне нужно сегодня же возвращаться в Нью-Йорк», — сообщил он, словно не зная, о чем еще говорить. «Теперь...» Ничто из того, что ему хотелось ей сказать, не имело смысла. Она стала другим человеком, прошла испытание огнем. Странным образом оно ее очистило. «Почему в Нью-Йорк?» «Потому что я возвращаюсь». Лайм говорил загадками, сбивал ее с толку. «Возвращаешься куда? В Вермонт?» Он улыбнулся и качнул головой. Она его не поняла. «Нет, в Лондон». «Почему в Лондон?» И тут он понял, что должен ей сказать. Он ведь за этим и приехал. Но, увидев ее, понял, что и без того уже причинил ей слишком много боли. И даже если она его еще любит, двери все равно уже закрыты. Это можно было прочесть в ее лице. «Я ушел от Бет. Нам обоим хватило месяца, чтобы это понять. Но мы все пытались что-то склеить ради детей. Но так, наверное, не делается». Расстались, как говорится, добрыми друзьями. Лайм вздохнул. Саша напряженно следила за ним, пытаясь уяснить, что он сейчас сказал.